это хуже, чем вечно. По чужбине скитаться. Это также для сердца, как со счастьем расстаться. Это хуже, чем вечно по чужбине скитаться. Это так же для сердца, как со счастьем расстаться. Чистенький кабинет Марии Сергеевны в горсовете. Залитый охрою пол. За письменным столом Мария Сергеевна принимает посетителей. Вот так и передай, Марья Сергеевна, мол, приказала, чтоб ко вторнику 6000 у ворот вот здесь было сложено. Да сколько угодно в городе кирпича, только штукатурку старую отколоть. Да и железо кровельного, ну добудь, ну листов хоть 40. Постой. Железо я сама у Сергея Захарыча займу попозже. Потом доложишь. Наверное, обедать укатил. Он рано уезжает. Раечка, что у вас там? Ой, Сергей, ну там факир приехал. Рахума. Ну и что? Сейчас накрыл вазочку исходящей бумагой и дохнул. И главное, дохнул-то не шибко, а под нею мышь живой с хвостищем. Ну, живой ничего, живой убежит. Пусть подождет твой Рахума. Да, я так думаю, что 6000 за глаза хватит. Большая там очередь ко мне. Четверо осталось. С Рахумой вместе. И барынька-то сидит. Сидит. Но больше никого не записывай. Отсюда я наберу горкома. Да, вот если Марька позвонит, ну скажи, пусть обедает без меня. Раечка уходит. Вас слушают? Да, это я, товарищ Кореев. Нет, постойте. Дайте я сперва скажу, да. Так нельзя работать, дорогой мой. Но еще весной я посылала вам смету на ремонт пристани. Но а какой же это Кореев говорит? Она вся меняется и, кажется, чуточку молодеет. Держась рукой за поручень кресла, она поднимается и снова садится. Да нет, тут я не ушла, нет. Ну, здравствуйте, Николай. Вот так ваше отчество не пришлось мне никогда узнать. Ну что вы, Николай Степанович, ну как же не слышали? Не на полисе живем, да? Ну, конечно, и догадывались, да. Ну откуда ж у вас такое неверие в силу рабочего класса? Да напротив, мы всегда гордимся за своих земляков, да? Ну вот генерал Хрифтов, он тоже из нашего города вышел. Вот-вот. Он тоже голубей гонял когда-то. Держа одной рукой трубку, она шарит вокруг себя и сразу не находит в глубине ящика крохотное круглое зеркальце. И все смотрит в него, точно ждет от стекла чего-то. Ну, приходите поскорей. Я рада буду. Так вот, если города нашего не забыли, так это вот на заднем дворе за собором. Ну, где прежде святой колодец был. Ну, я вот в бывшей трапезной сижу. Да вам всякой покажет, но скажите только к Машеньке, к Марье Сергеевне. Ну, приходите же. Разговор окончен. Женщина в последний раз как-то сбоку взглядывает в зеркало, потом откладывает его и отходит к окну. Входит Раечка. Что-то я хотела сказать тебе, Раечка. Все выскочило из головы. Ах, да вот что. Возможно, ко мне сюда зайдет академик Кореев. Зовут его Николай Степанович. С целью научных изысканий прибыл к нам. А теперь Рахум? Ах, да. Соедини меня попозже с Сергеем Захарычем. А теперь давай-ка сюда Рахуму. Тотчас мерной тигровой походкой в кабинет вступает Рахума. Это очень провинциальный, старомодный старик с черными, как смоль, и вздыбленными, подобно дыму, волосами. Привет, меня зовут Марк Семенович. Идя навстречу требованиям текущего момента в вашем уважаемом городе, я приехал представиться и предложить 6 гастролей. Как хотите, я не имею больше времени. Сергей Захарович у телефона. Ох, вам придется подождать, Марк Семенович. До вас, я надеюсь, дошла информация, что в город прибыл популярный аттракцион Рахума. Я не вижу нужды скрыть это, но Рахуму знает широкая общественность, а также цивилизованный мир. Над ним бьется вся современная наука, чтобы разгадать загадку природы. Ничего, я подожду здесь. Нет уж, вам придется там подождать, Марк Семенович. Извини, пожалуйста, я тут человечка одного выпровожу. Надеюсь, я имею дело с культурным человеком. Вы имеете время прочесть, что написал обо мне профессор Лейвенбок в Магдебурге еще в 1903 году? Раечка, усадите товарища Рахума в приемный, дайте ему газетку почитать и не пускайте пока никого. Рахума и Раечка уходят. Задержал тебя, Сергей Захарович, ты извини. Да вот что я хотела. Найдется у тебя листовое железо? Но листов хоть 30. Да сироток, понимаешь, жалко. Опять вчера кроватки залило. Что-что? А без обмена не можешь. Ну ладно, если так. Но через часок я тебе подводу с фанерой и подошлю. Да, давно не виделись. Ну вот приедешь сегодня на Маркино торжество, тогда и поговорим обо всем. Да будь, друг, захвати с собой белые туфельки, которые я тебе для Марки доставала. Ну как же не помнишь? Но еще жаловался, что нечего, мол, дочке подарить. Ну, белые такие, ну. А где ж ты их потерял? Нет уж, ты непременно разыщи их, Сергей Захарович. А то ведь за такую пропажу сердце из человека мало вырвать. А я тебе скажу, что я имею в виду. Устраивайся в жизни так, чтобы дочку не марать. Будь, друг, не погань ее. Потому что мало того, что ты ее туфельки своей любовнице даришь, ты еще девочку ночью в номер за письмом к неизвестному офицеру шлешь. Вот негодяйство-то какое! Да какая твоя боль? Голова-то с усами. Да, именно это я и хотела тебе сказать. Да ты боль-то испытываешь только тогда, когда у тебя зубы рвут. Да и пропади ты из нашей жизни. Ну, Богом тебя заклинаем, исчезни. Ну, не хотим тебя больше. Не хотим. Она бросает трубку на рычаг и сидит, закрыв лицо руками. В кабинет заглянула Раечка. Марья Сергеевна. День или ночь сегодня, Раечка? День. Солнышко светит. Марья Сергеевна, уж не ссорьтесь вы с этим Рахумой. Я ему не доверяю. Напустит мышей в горсовет. И дежурить никто не останется. Ну, ладно. Давай сюда Рахуму. Возвращаясь в кабинет с видом незаслуженно ущемленного артиста, Рахума без единого слова отпирает ключом на цепочке свой футляр и вынимает из глубины пачку обветшалых бумажек, афиш и газетных вырезок. Ну, если слухи о моей славе еще не достигли вашего города, я буду вынужден представить отзывы прессы, также общественных и просветительных организаций о моей педагогически научно-популярной деятельности. Вот здесь, вот имеются... Имеются вырезки польских, турецких, также китайских газет. Мадам читает по-китайски. Вы зря обиделись, Марк Семенович. Напротив, мы всегда рады видеть факиров в нашем городе. Если б вы знали, в переживаемое время работать факиром – это Голгофа. Но по-русски читает мадам. Вот вы видите это, я могу вам представить еще такого целый сундук. Теперь посмотрим, что тут у меня имеется. Что тут у меня имеется? Ага, Северо-Осетинская туристическая база. Интересно? Раз. Курчаевское оборотное депо Аральской железной дороги. Это уже два. Не бивали? Исключительный кумыс. Председатель Мескома, мой поклонник, сошлитесь на меня. Ну, что тут еще? Стерлось. Ну, все стирается от употребления в жизни. Да. Вот коллектив служащих иноверческого кладбища, город Иревань. Ой. Я и без того вам верю, чудак вы этакой. А вот дозволение-то на производство фокусов у вас имеется, а? Как бы нас в газетах не пробрали. Мадам, я фокусов не делаю, я факир. Фокус – это пережиток, а факир – это всегда. И не бойтесь, я вам не сделаю ненормально. Напротив, идя навстречу требованиям наркомпроса, здесь нет ничего развлекательного. Рахума сам боится развлекательного, как огня. А нам-то да? Как раз и хотелось, Марк Семенович, чтобы после таких страданий вот развлеклись бы, посмеялись бы люди-то. Но настоящего же здоровья не бывает без смеха. О, Рахума вполне учитывает задачи искусства в наше переходное время для пострадавших областей. Как же иначе? Да, я имею приглашение Ярославль, Хабаровск, даже Ташкент. Но я знаю, куда я еду. Смех вы хотите? Смех – это моя стихия. Кончено. В среднем вы будете иметь от 40 до 50 минут живого, самообразовательного смеха. Тогда очень хорошо, Марк Семенович. Да, вы знаете, Марк Семенович, у меня сегодня очень много дел накопилось, так что... Понимаю. Хотя, одну минуточку. Дюндина мне. Это ты, Дюндин? Разбогатеешь, голос твоего не узнала. Да вот тут, понимаешь, артист к нам прибыл. Именно из-под самых Гималаев. Ну, требует, как говорится, окрылить искусство. Узнай, там остался мед на базе. А ну тогда отвесь ему кило, ну, полтора в баночку, да. Угу. Да, и кожи подошвенной из той второй партии подбрось. Если можно, то мед лучше в бидончике с ручкой носить. Вот он мед в бидоне просит, устрой, пожалуйста, да. Да. И привезли тебе чемоданы из артели «Красное пламя»? Ну, так ему фанерные нужны. Ну-ка, отбери штучку среднего размера. Но он к тебе забежит через полчасика. Ой. Вот уже не узнаю себя, мадам. Старею. Последний факир в России. Голова сходит с ума, когда подумаешь, ну что будет в дальнейшем? Хотелось бы на старости лет открыть где-нибудь курс, вырастить смену, молодое поколение. Дайте мне, мадам, 100 мальчиков. Ну и через 3 месяца вы будете иметь 100 квалифицированных факиров. Ну, да, вот, всегда так. Потом будем волосы рвать. Да. Когда человеку столько лет, и плюс к этому аорта через переживание, то ему нужна должность полегче. Можно бы сторожем, а? Но это некрасиво, я артист. Да. Ну, раз я вызвал подобный отклик из вашей груди, я представлю вам некоторые образцы моего труда. Я просто хотел бы ознакомить с методологией факирского мастерства на современном этапе. Я сейчас товарища одного очень важного жду, Марк Семенович. Ну, а вот вечерком дочка моя рождение празднует. Приходите на пироги. Ну, вечером я тоже постараюсь видеть для вас время. Но в данный момент глядите на это место и думайте про цифру 5. Так. Теперь назовите мне машинально, по вашему выбору, популярный деятель или генерал. Ну можно Переживальский, Александр Микадонский, Гирабальди, я жду. Прямо не знаю, кого же вам назвать. Ну, скажем, академик Кореев. Кореев Николай Степанович. Кореев? Ой, это сложнее. Николай Степанович? Это надо собраться с силами. Значит, 5. Тишина. Рахума простирает руки к окну. Из прихожей быстро и победительно входит Кореев. Извиняюсь, почитайте газетку немножко там, я занят. Я академик Кореев? Позвольте, а в чем дело? Ой. Но этого же не бывает. Вы смеетесь надо мной, я старик. Извиняюсь, просто мне интересно. Я задержу на минуточку. А звать? Николай Степанович. А слушай, почему это вас занимает в такой степени? Рахума победоносно смотрит на Марию Сергеевну. Вуаля! Что это за чучело у вас такое гороховое? Факир тут один приезжий знакомиться приходил. Не помните? Ну как же я рада видеть вас, Николай Степанович. Вот речей-то у нас не заготовлено. Но от имени родного города я приветствую в вашем лице выдающегося земляка. С вечера приехали, хоть бы весточку нам в горсовет подали, а? За что же вы к нам такие жестокие? Нет, мы... Еще столько лет носу к нам не казали. Но мы этого не заслужили. Уж ладно. Но откуда же вы к нам? Небось, с самых высот памирских. Почти. И надолго к нам. Нынче ночью отправляемся дальше. Мы с сыном мимоездом тут на минеральные воды. Вот начальство медицинское на курорт отправляет стариковский хворост его поласкивать. Ну что ж, это означает, что оно является выдающейся ценностью для науки ваше здоровье. Но мы тем более ценим ваш приезд к нам. Уж хоть бы карточку вы нам свою подарили, а мы ее в музее рядом с генералом Хребтовым в рамочке повесим. Благодарю. Благодарю. Большая честь для меня. Непременно дам распоряжение. А действительно, давненько мы с вами не виделись, Марья Сергеевна. Боже, сколько воды утекло. Вы знаете, вчера в гостинице я увидел вашу дочку. Вдруг что-то дрогнуло во мне. И, обознавшись, я даже бросился было к ней навстречу, словно вы еще раз вошли, ворвались в мою жизнь. Но из всего этого я мог сделать заключение, что и вы тоже замужем. Я ведь ничего о вас не знаю. Кто он, ваш супруг? Кажется, кто-то из местных жителей. Тогда, если не секрет, позвольте мне задать вам вопрос, Марья Сергеевна. Счастливы ли вы теперь? Нет, нет, нет, нет, нет. Если это вас затрудняет, вы можете не отвечать на мой бестактный вопрос. Хотя лишь ради него я и спускался, как вы изволили заметить, с моего помира. Нет, отчего же? Только ведь нам о личных делах некогда думать, Николай Степанович. На меня возложено большое и очень разоренное хозяйство. Ну вот в ней-то и заключается главное счастье для человека вроде меня вот в такой работе. Ну и мне приятно сознавать, что трудящиеся нашего города любят. Да, пожалуй, любят меня. Да? Да. Ну, а вы, я вижу, добились своего счастья. Ну, мне еще стыднее гневить судьбу, Марья Сергеевна. Это длинный разговор. Не сочтите за нескромность, но чтобы сразу вести вас в курс. У меня академический институт. Томов 12 всевозможных трудов, пользующихся приличной репутацией из-за границы. Ордена, ученики, обширная библиотека. Ну, что еще там? Да, взрослый сын, наконец. Кстати, ваша дочка любезно согласилась показать ему здешние красоты, так сказать, достопримечательности. Они хотели зайти за мной, и тогда я буду иметь удовольствие представить его вам. Ну, а сами-то вы, Николай Степанович, уже осматривали наши красоты. Нет. И раны. Вот ран-то у нас, пожалуй, побольше, чем самих этих красот. Да. И все это в одну ночку. Правда, простреленное сердце, говорят, не заживает, но ничего, Николай Степанович, мы еще отстроимся. Да, конечно. Хотите, я вам покажу проект будущего города? Вы так внимательно изучаете меня. Видать, очень изменилась я. Не сказал бы. А я изменился? Пожалуй. И вроде бы фигуры пополнели с тех пор. Только ваши дороги интереснее наших. Да, вы все в разъездах, наверное. Слыхала, что вы теперь вроде коменданта при подземных кладовых, что ли. Ну, а с Памира-то частенько приходится спускаться. Или все по большей части в облаках. Ну, как вам сказать, я чаще в разъездах по стране. Да и за границей приходится немало усилий и времени уделять. Не знаю, доносилось ли к вам это сюда. Но я неоднократно обращался к вам оттуда в мыслях. Ну, как вы там? Живы ли вы там, дорогая Марья Сергеевна? Простите, вы, кажется, что-то собираетесь возразить мне. Нет, вовсе нет. Но только не узнаю я вашего незаурядного ума, Николай Степанович. Не как вы головешки наши хотите пристыдить или наказать меня за то, что вас тогда отвергли. Простите меня, Маша, но та давняя обида, она вела меня все эти 26 лет. Только вам одной, да еще более моей. Я обязан всеми успехами своими. Как я любил вас, Маша! И вот я приехал к вам в золотой карете. Машенька, простите, простите, простите меня, простите. Перестаньте, Николай Степанович. Ну, отойдите, ну, нам нельзя так. Ну, смотрите, сколько глаз, ну, тысячи глаз смотрят на нас с вами. Ну, отойдите, ну, нам нельзя так. Марья Сергеевна подходит к окну. Вот и дети идут, наконец. У вас красивый сын, Николай Степанович. И, судя по отцу, должен быть способный человек. Не женат еще. Нет, некогда было. Учился, а после смерти жены сопровождал меня на правах секретаря. Потом война. Ах, значит, повоевал немножко? Нет, мы провели войну в разведке рудных стратегических месторождений. Войн много, а сын у меня один. Ваша дочь просто покорила его. Я не ревнив. Но он до рассвета не давал мне уснуть расспросами о ней. Ну что ж, бывает и так. Бывает вот с первого взгляда, но только надолго ли? Ну что ж, ну пусть хоть дети. Ну пускай хоть дети. В кабинет вбегает запыхавшаяся Марька, за ней входит Юлий. Как старому знакомому, Марька кивает головой Корееву и присаживается на краешек письменного стола. Ой, мамочка уморилась. Полгорода сейчас обошли. Над Лихушей мамочка над обрывом такая прощальная красота, просто сердце разрывается. Вся земля листовой медью услана, медь, бронза, латун. А они, растратчики своей жизни, рудники копают. Мама, познакомься, это Юлий Кореев. За сутки я столько наслышался от горожан о здешней хозяйке, что буквально надоел вашей дочери просьбами о возможности быть представленным вам. Я очень рада. Юлия Николаевич не ошиблась, а? Нет, нет, совершенно верно. Точно. Мама, он такие чудесные вещи про Памир рассказывал. Небо, птицы, ледники. Неужели так никогда и не придется побывать на Памире? Недель через 5 я намерен навестить наше памирское отделение. И мы могли бы залететь за вашей дочерью прямо по дороге с курорта. И мы с отцом были бы просто счастливы, если бы ваша дочь разделила нашу компанию. А что, Марька, это могло бы быть увлекательнейшим путешествием, а? Вот ты все рвалась посмотреть большой мир. Но действительно все желания твои сбываются. А против такой поездки я бы не стала возражать, дочка. Замечательно, замечательно. У меня такое впечатление, мамочка, будто я вновь погружаюсь в какую-то тайну, которую уже все знают, кроме меня одной. И как будто уже все решено помимо моей воли. И мне это не нравится. Вот и опять. О чем бы все замолчали? Ну, Кореевы придут к нам вечерком, они посвятят тебя в свои планы. Да, я уж и факира пригласила. Или ты не рада? Нет, почему же? Ну так приглашай же их. Ну будь взрослой хозяйкой. Приходите, пожалуйста. И вы? Тогда мы не прощаемся, отец. До вечера я еще матушку мою намеревался навестить. Кладбище-то, по крайней мере, уцелело у вас от 10 июля. Да, той стороной прошло. Кланяйтесь, бедной старушке, от Машеньки Порошиной.